А мой миллионок офицер был при СССР. А теперь в России он ленинградский почтальон. Я Марк Шейдер любила инженера горного. Жаль, что он не воротила бизнеса и горного. Мой миллионок возмужал, да по бабам побежал. Ну а мне-то все равно, я ведь старая давно. Помолчим пока, я первой все скажу тебе потом.